Раздел 7. Что именно означает зависимость каждой психологической операции от общей формулы, можно показать на примере любой проблемы, перерастающей за рамки частной дисциплины, выдвинувшей ее. Когда Липс говорит о подсознательном, что это не столько психологический вопрос, сколько вопрос самой психологии, он имеет в виду, что подсознательное есть проблема общей психологии. 1914 год. Он хотел этим сказать, конечно, не что иное, как то, что этот вопрос будет решен не в результате тех или иных частных исследований, а в результате принципиального исследования средствами общей науки, то есть путем сопоставления обширнейших данных самых разнородных областей науки, путем соотнесения данной проблемы с некоторыми основными предпосылками научного знания, с одной стороны, и с некоторыми самыми обобщенными результатами всех наук с другой. Путем нахождения места этого понятия в системе основных понятий психологии, путем фундаментально-диалектического анализа природы этого понятия и отвечающей ему абстрагированные в нем черты бытия. Это исследование предшествует логически всякому конкретному исследованию частных вопросов подсознательной жизни и определяет постановку самого вопроса в таких исследованиях. Как прекрасно сказал Мюнстерберг, защищая необходимость такого исследования для другого круга проблем: в конце концов, лучше получить приблизительно точный предварительный ответ на правильно поставленный вопрос, чем отвечать на ложно поставленный вопрос с точностью до последнего десятичного знака. 1922 год, страница 6. Правильная постановка вопроса есть не меньшее дело научного творчества и исследования, чем правильный ответ, и гораздо более ответственное дело. Огромное большинство современных психологических исследований с величайшей заботливостью и точностью выписывает последний десятичный знак в ответе на вопрос, который в корне ложно поставлен. Примем ли мы вместе с Мюнстербергом, что подсознательное есть просто физиологическое, а не психологическое, или согласимся с другими говорить как о подсознательных, о явлениях, временно отсутствующих в сознании, как о всей массе потенциально сознательных воспоминаний, знаний, навыков? Назовем ли мы подсознательными явления, не достигающие порога сознания или минимально сознательные, периферические в поле сознания, автоматические и несознаваемые? Найдем ли в основе подсознательного вытеснение стремления сексуального порядка вместе с Фрейдом или наше второе «я» – особую личность? Наконец, назовем ли эти явления без, под или сверхсознательными, или примем все три названия как Штерн? От всего этого существенно переменится и характер, и круг, и состав, и природа, и свойства того материала, который мы будем изучать. Вопрос отчасти предопределяет ответ. Вот этого чувства системы, ощущения стиля, понимания связи и обусловленности каждого частного положения центральной идеи всей системы, в которую оно входит, лишены все те, эклектические по существу, попытки объединения разнородных и разноприродных по научному происхождению и составу частей двух или больше систем. Таковы, например, синтез бихевиоризма и фрейдизма в американской литературе. Фрейдизм без Фрейда в системах Адлера и Юнга. Рефлексологический фрейдизм Бехтерева и Залкинда. Наконец, попытки соединения фрейдизма и марксизма. Лурия, 1925 год. И Фридман тоже 1925 год. Столько примеров, только из области проблемы подсознательного. Во всех этих попытках берется хвост от одной системы и приставляется к голове другой, в промежуток выдвигается туловище от третьей. Не то чтобы они были неверны, эти чудовищные комбинации, они верны до последнего десятичного знака, но вопрос, на который они хотят ответить, поставлен ложно. Нужное количество жителей Парагвая умножить на число верст от Земли до Солнца и полученное произведение разделить на среднюю продолжительность жизни слона и безупречно провести всю операцию, без ошибки в одной цифре, и все же полученное число может ввести в заблуждение того, кто захочет узнать, каков национальный доход этой страны. То, что делают эклектики, значит давать на вопрос, поставленный марксистской философией, ответ, подсказанный фрейдистской метапсихологией. Чтобы показать методологическую незаконность подобных попыток, остановимся на трех типах сведения воедино чужого вопроса с чужим ответом, не думая вовсе исчерпать этими тремя типами все многообразие таких попыток. Первый способ – ассимиляции какой-нибудь школы научных продуктов другой области состоит в прямом перенесении законов, фактов, теорий, идей и тому подобное в захвате более или менее обширной области, занятой другими исследователями, в аннексии чужой территории. Такой политикой прямого захвата живет обычно всякая новая научная система, распространяющая влияние на соседние дисциплины и претендующая на руководящую роль общей науки. Своего материала оказывается слишком мало, и такая система вбирает в себя, подчиняет себе с небольшой критической переработкой чужеродные тела, заполняя чем-либо пустоту широко развитых границ. Обычно получается конгломерат научных теорий, фактов и тому подобное, с ужасающей произвольностью втиснуты в рамки объединяющей идеи. Такова система рефлексологии Бехтерева. Для него годится все, даже теория Введенского о непознаваемости чужого «я», то есть крайнее выражение солипсизма и идеализма в психологии, лишь бы эта теория ближайшим образом подтверждала его частное положение о необходимости объективного метода. То, что в общем смысле всей системы она пробивает зияющую брешь, подрывая основы реалистического подхода к личности, до этого автору нет дела. Заметим, кстати, что Введенский также подкрепляет себя и свою теорию ссылкой на работы Павлова, не понимая, что, обращаясь за помощью к системе объективной психологии, он протягивает руку своему могильщику. Но для методолога глубоко знаменательно, что антиподы, как Введенский, Павлов и Бехтерев, Введенский не только отрицают друг друга, но необходимо предполагают существование один другого и видят в совпадении своих выводов свидетельство надежности этих выводов. Для этого третьего, то есть для методолога, ясно, что это есть не совпадение в выводах, полученных вполне независимо друг от друга представителями разных специальностей, например, философом Введенским и физиологом Павловым, а совпадение в исходных отправных точках зрения, философских предпосылках дуалистического идеализма. Это так называемое совпадение предопределено с самого начала. Бехтерев предполагает Введенского, если прав один, прав и другой. Принцип относительности Альберта Эйнштейна и принципы ньютоновой механики, несовместимые сами по себе, отлично уживаются в эклектической системе. Смотри за текстовой комментарий 12. В коллективной рефлексологии Бехтерева собран положительно каталог мировых законов. При этом для методологии системы характерен тот разгон или разбег мысли, та основная инерция идеи, которая прямым сообщением, минуя все промежуточные инстанции, приводит нас от закона пропорционального соотношения скорости движения с движущей силой, установленного в механике, к факту вовлечения североамериканских Соединенных Штатов в Великую Европейскую войну и обратно, от опыта некоего доктора Шварцмана о пределах частоты электрокожных раздражений, допускающих образование сочетательного рефлекса, к всеобщему закону относительности, проявляющемуся везде и всюду, и получившему окончательное завершение в отношении небесных светил и планет в блестящих исследованиях Эйнштейна. В. М. Бехтерев, 1923 год, страница 344. Нечего и говорить, что аннексия психологических областей производится также безапелляционно и мужественно. Исследования Вюрцбургской школы высших мыслительных процессов, как и результаты исследований других представителей субъективной психологии, могут быть согласованы со схемой мозговых или сочетательных рефлексов. Смотри там же страницу 387. Нужды нет, что одной этой фразой зачеркиваются все принципиальные предпосылки собственной системы. Ведь если все можно согласовать со схемой рефлекса, и все стоит в полном соответствии с рефлексологией, даже то, что открыто субъективной психологией, то зачем ополчаться на нее? Открытия, сделанные в Вюрцбурге, сделаны по методу, который по Бехтереву не ведет к истине. Однако они стоят в полном соответствии с объективной истиной. Как же так? Так же беззаботно аннексируется и территория психоанализа. Для этого достаточно заявить, что в учении о комплексах Юнга мы находим полное соответствие с данными рефлексологии. Но ведь строкой выше указано, что это учение основано на субъективном анализе, отвергаемом Бехтеревым. Ничего. Мы в мире предустановленной гармонии, чудесного соответствия, удивительного совпадения учений, основанных на ложных анализах и данных точных наук, точнее мы в мире терминологических революций, по слову Блонского. 1925 год, страница 226. Вся наша эклектическая эпоха полна таких же совпадений. А. Б. Залкиндом, например, те же области психоанализа и учения о комплексах аннексируются во имя доминанты. Оказывается, что психоаналитическая школа только в наших выражениях и другим методом развивала те же понятия о доминанте, совершенно независимо от рефлексологической школы. Так называемая комплексная направленность психоаналитиков, стратегическая установка адлеристов – это те же доминанты, но не в общефизиологических, а в клинических общетерапевтических формулировках. Аннексия – механическое перенесение кусков чужой системы в свою, в этом случае, как и всегда, кажется почти чудесной и свидетельствует об истине. Подобное, почти чудесное, теоретическое и деловое совпадение двух учений, работающих на резко отличный материал и совершенно разными методами, являются убедительным подтверждением правильности того основного пути, по которому идет современная рефлексология. Примечание. Любопытно, что Бехтерев видит субъективное соответствие доминанте совершенно в другой области. При описании школы Юнга и Фрейда и комплексных установок он находит, конечно, тоже полное совпадение с данными рефлексологии, но не с доминантой. А доминанте соответствуют явления, описанные Вюрцбургской школой, то есть он, несомненно, участвует в процессах логики и коррелирует с понятием детерминирующей тенденции. Диапазон несовпадения отдельных совпадений, доминанта то равна комплексу, то детерминирующей тенденцию, то вниманию у Ухтомского – лучше всего свидетельствует о пустоте, никчемности, бесплодности и полной произвольности таких совпадений. Конец примечания. Мы помним, что Введенский в своем совпадении с Павловым видел тоже свидетельство истины своих положений. И еще. Совпадение это свидетельствует, как неоднократно показывал Бехтерев, о том, что совершенно разными методами можно прийти к совпадающей истине. В сущности, совпадение это свидетельствует только о методологической беспринципности и эклектизме системы, внутри которой такое совпадение устанавливается. «Кто берет чужой платок, берет и чужой запах», — гласит восточная пословица. «Кто берет у психоаналитиков учение о комплексах Юнга, катарсис Фрейда, стратегическую установку Адлера, тот берет и добрую долю запаха этих систем, то есть философского духа авторов. Если первый способ перенесения чужих идей из одной школы в другую напоминает аннексию чужой территории, то второй способ сравнивания чужеродных идей похож на союзный договор двух стран, при котором обе не теряют самостоятельности, но уславливаются действовать сообща, исходя из общности интересов. Этот способ применяется обычно для сведения воедино марксизма и фрейдизма. Автор пользуется при этом методом, который по аналогии с геометрией можно было бы назвать методом логического наложения понятий. Система марксизма определяется как монистическая, материалистическая, диалектическая и так далее. Затем устанавливается монизм, материализм и так далее, система Фрейда. Понятия при наложении совпадают, и системы объявляются сращенными. Очень грубые, резкие, бьющие в глаза противоречия устраняются весьма элементарным путем. Они просто исключаются из системы, объясняются преувеличением и тому подобное. Так, десексуализируется фрейдизм, потому что пансексуализм явно не вяжется с философией Маркса. Что ж говорят нам? Примем фрейдизм без учения о сексуальности. Но ведь именно это учение составляет нерв, душу, центр всей системы. Можно ли принять систему без ее центра? Ведь фрейдизм без учения о сексуальной природе бессознательного все равно, что христианство без Христа или буддизм с Аллахом. Было бы, конечно, историческим чудом, если бы на Западе, на совершенно других философских корнях, в совершенно иной культурной обстановке возникла и сложилась готовая система марксистской психологии. Это означало бы, что философия вовсе не определяет развитие науки. Видите же, исходили от Шопенгауэра, а создали марксистскую психологию. Смотри за текстовой комментарий 13. Но ведь это означало бы полную бесплодность самой попытки сращивания фрейдизма и марксизма, как успех бехтеревского совпадения означал бы банкротство объективного метода. Если данные субъективного анализа совпадают вполне с данными объективного, то чем, спрашивается, субъективный анализ хуже? Если Фрейд, сам того не зная, думая о других философских системах и сознательно примыкая к ним, создал все же марксистское учение о психике, то во имя чего, спрашивается, нарушать это плодотворнейшее заблуждение, ведь менять, по мнению этих авторов, ничего у Фрейда не надо, для чего же сращивать психоанализ с марксизмом? При этом возникает и такой любопытный вопрос. Как эта система, насквозь совпадающая с марксизмом, логически развиваясь, поставила во главу угла идею сексуальности, явно непримиримую с марксизмом? Неужели метод не в малой степени не ответственен за полученные при его помощи выводы, и каким образом истинный метод, создавший подлинную систему, основанную на истинных предпосылках, привел его авторов к ложной теории, к ложной центральной идее? Надо обладать большой дозой методологической беззаботности, чтобы не видеть этих проблем, возникающих неизбежно при всякой механической попытке переместить центр какой-либо научной системы, в данном случае с учения Шопенгауэра о воле, как основе мира в учении Маркса о диалектическом развитии материи. Но худшее ждет нас еще впереди. При таких попытках приходится просто закрывать глаза на противоречащие факты, опускать без внимания огромнейшие области, капитальные принципы и вносить чудовищные искажения в обе сводимые воедино системы. При этом проделываются в обеих системах такие преобразования, которыми оперирует алгебра, чтобы доказать тождество двух выражений. Но преобразование вида сводимых систем, оперирующее с величинами, абсолютно не схожими с алгебраическими, на деле сводится всегда к искажению сущности этих систем. Например, в статье Лурия психоанализ раскрывается как «система монистической психологии», методология которой совпадает с методологией марксизма. Для того, чтобы доказать это, проделывается ряд наивнейших преобразований обеих систем, в результате которых они, так сказать, совпадают. Рассмотрим кратко эти преобразования. Раньше всего марксизм вдвигается в общую методологию эпохи, наряду с Дарвином, Кантом, Павловым, Эйнштейном, которые все вместе создают общий методологический фундамент эпохи. Роль и значение каждого из этих авторов, конечно, глубоко и принципиально различны, абсолютно отлична от них роль диалектического материализма по самой своей природе. Не видеть этого значит вообще механически выводить методологию из суммы крупных научных достижений. Привести к одному знаменателю все эти имена и марксизм, и уже нетрудно соединить с марксизмом любое крупное научное достижение, потому что такова ведь именно предпосылка. Именно в ней, а не в выводе, содержится искомое совпадение. Основная методология эпохи состоит из суммы открытий Павлова, Эйнштейна и так далее. Марксизм есть одно из таких открытий, входящее в группу обязательных для всех смежных наук принципов. На этом, то есть на первой странице, можно было бы все рассуждение кончить. Стоило только рядом с Эйнштейном назвать и Фрейда, ведь и он крупное научное достижение, значит, участник так называемого общего методологического фундамента эпохи. Но сколько нужно некритического доверия к научным именам, чтобы из суммы громких фамилий выводить методологию эпохи? Единой основной методологии эпохи нет. А на деле есть система борющихся, глубоко враждебных методологических принципов, исключающих друг друга. И у каждой теории, Павлова, Эйнштейна, есть своя методологическая ценность, и выносить за скобки общую методологию эпохи и растворять в ней марксизм, значит преобразовывать не только вид, но и сущность марксизма. Но таким же преобразованием неизбежно подвергается и фрейдизм. Сам Фрейд был бы очень удивлен, узнав, что психоанализ – система монистической психологии, и что он методологически продолжает исторический материализм. Б. Д. Фридман, 1925 год, страница 159. Ни один психоаналитический журнал, конечно, не напечатал бы статей Лурия и Фридмана. Это глубоко важно, ведь получается очень странное положение. Фрейд и его школа нигде не заявляют себя ни монистами, ни материалистами, ни диалектиками, ни продолжателями исторического материализма. А им заявляют: вы и то, и другое, и третье. Вы сами не знаете, кто вы. Конечно, такое положение можно себе представить, в нем нет ничего невозможного, но оно требует четкого выяснения методологических основ этого учения, как они представляются его автором и ими развиты, а затем доказательного опровержения этих основ и указания на то, каким же чудом, из каких основ развил психоанализ систему чуждой его авторам методологии. Вместо этого без единого анализа основных понятий Фрейда, без критического взвешивания и просвечивания его предпосылок и исходных точек, без критического освещения генезиса его идей, даже без простой справки о том, как он сам справляет философские основы своей системы, путем простого формально-логического наложения признаков утверждается тождество двух систем. Но может быть эта формально-логическая характеристика двух систем верна? Мы видели уже, как извлекается из марксизма его доля в общей методологии эпохи, в которой все примерно и наивно приведено к одному знаменателю. Раз и Эйнштейн, и Павлов, и Маркс – наука, значит, в них есть общий фундамент. Но еще большее искажение претерпевает при этом фрейдизм. Я не говорю уже о лишении его механическим способом центральной идеи, как то делает Залкинд. В его статье она обходится молчанием. Тоже примечательно. Но вот монизм психоанализа, Фрейд, стал бы с этим спорить. Где он, в каких словах, в связи с чем перешел на почву философского монизма, о котором идет речь в статье? Разве всякое сведение некоторой группы фактов к эмпирическому единству есть монизм? Напротив того, Фрейд везде стоит на почве признания психического, бессознательного как особой силы, не сводимой ни к чему другому. Далее. Почему этот монизм материалистичен в философском смысле? Ведь медицинский материализм, признающий влияние отдельных органов и тому подобное на психические образования, еще очень далек от философского. Понятие его философии марксизма имеет определенный, прежде всего, гносеологический смысл, а именно, гносеологический Фрейд стоит на почве идеалистической философии. Ведь это факт, не только не опровергнутый, но и не рассмотренный авторами так называемого совпадения, что учение Фрейда о первичной роли слепых влечений, бессознательного, отражающегося в искаженном виде в сознании, восходит непосредственно к идеалистической метафизике воли и представления Шопенгауэра. Крайне в своих выводах сам Фрейд отмечает, что он в гавани Шопенгауэра, но и в основных предпосылках, как и в определяющих линиях системы, он связан с философией великого пессимиста, как может показать простейший анализ. И в так называемых деловых своих работах психоанализ обнаруживает глубоко статические, а не динамические, консервативные, антидиалектические и антиисторические тенденции. Он сводит высшие психические процессы, личные и коллективные, к примитивным, первобытным, в сущности доисторическим, дочеловеческим корням, непосредственно, не оставляя места для истории. Творчество Достоевского раскрывается тем же ключом, что и тотем, и табу первобытных племен. Христианская церковь, коммунизм, первобытная орда – все в психоанализе выводится из одного источника. Что такие тенденции заложены в психоанализе, свидетельствуют все работы этой школы, трактующие проблемы культуры, социологии и истории. Мы видим, что здесь он не продолжает, а отрицает методологию марксизма. Но и об этом ни слова. Наконец, третье. Вся психологическая система основных понятий Фрейда восходит к Липсу. Понятие бессознательного, психической энергии, связанной с определенными представлениями, стремлений как основы психики, борьбы стремлений и вытеснения, аффективной природы сознания и так далее. Иначе говоря, психологические корни Фрейда уходят в спиритуалистические пласты психологии Липса. Как же можно, говоря о методологии Фрейда, не посчитаться немало с этим? Итак, откуда растет Фрейд и куда растет его система, мы видим. От Шопенгауэра и Липса к Кульнаи и психологии масс. Смотри за текстовой комментарий 14. Но нужна чудовищная натяжка, чтобы, прилагая систему психоанализа, умолчать о метапсихологии, о социальной психологии, о теории сексуальности Фрейда. Примечание. Любопытно, что не только критики Фрейда создают за него новую социальную психологию, но и рефлексологи, например, Залкинд, отклоняют попытки рефлексологии проникнуть в область социальных явлений, объяснить их собою, как и отдельно общефилософские ее притязания, как и метод исследования кое-где. А. Б. Залкинд, 1924 год, конец примечания. В результате человек, не знающий Фрейда, получил бы самое превратное представление о нем из такого изложения системы. Сам Фрейд протестовал бы прежде всего против названия системы. По его мнению, одно из величайших достоинств психоанализа и его автора – то, что он сознательно избегает системы. Сам Фрейд отклоняет так называемый монизм психоанализа. Он не настаивает на признании исключительности и даже первого места за открытыми им факторами. Он не стремится вовсе дать исчерпывающую теорию душевной жизни человека, но требует только, чтобы применяли его положение для дополнения и корректуры нашего знания, приобретенного любым иным путем. В другом месте он говорит, что психоанализ характеризует его технику, а не предмет. В третьем – о временности психологической теории и замене ее органической. Все это может легко ввести в заблуждение. Может показаться, что психоанализ действительно не имеет системы, и его данные можно вносить для корректуры и дополнения в любую систему знания, приобретенного любым путем. Но это глубоко неверно. Психоанализ не имеет априорной сознательной теории системы, как и Павлов. Фрейд слишком многое открыл, чтобы создать отвлеченную систему. Но как герой Мольера, сам того не подозревая, всю жизнь говорил прозой, так и Фрейд, исследователь, создавал систему, вводя новое слово, согласуя один термин с другим, описывая новый факт, делая новый вывод, он везде попутно, шаг за шагом, создавал систему. Это означает только, что структура его системы глубоко своеобразная, темная и сложная, в которую очень трудно разобраться. Гораздо легче ориентироваться в сознательных, отчетливых, освобожденных от противоречий, осознающих своих учителей, приведенных к единству и логической стройности методологических системах. Гораздо труднее правильно оценить и вскрыть истинную природу бессознательных методологий, складывающихся стихийно, противоречиво под различнейшими влияниями, а именно к таким принадлежит психоанализ. Поэтому психоанализ требует сугубо тщательного и критического методологического анализа, а не наивного наложения признаков двух различных систем. Человеку, неискушенному в научно-методологических вопросах, говорит Ивановский, метод всех наук представляется одним и тем же. 1923 год, страница 249. Больше всего страдала от такого непонимания дела психология. Ее всегда приписывали то к биологии, то к социологии, но редко кто подходил к оценке психологических законов, теории и тому подобное с критерием психологической же методологии, то есть с интересом к психологической научной мысли как таковой, к ее теориям, ее методологии, ее источникам, формам и обоснованностям. И поэтому в нашей критике чужих систем, в оценке их истинности, мы лишены самого главного, ведь правильная оценка знания в отношении его доказанности и несомненности может вытекать лишь из понимания его методологической обоснованности. И поэтому правило сомневаться во всем, ничего не принимать на веру, спрашивать у всякого положения о его основаниях и источниках знания есть первое правило и методология науки. Она страхует нас от еще большей ошибки не только считать метод всех наук одинаковым, но и состав каждой науки представлять себе как однородный. Каждая отдельная наука представляется неопытной мысли, так сказать, в одном плане. Раз наука есть достоверная, несомненное знание, то все в ней должно быть достоверно. Все ее содержание должно добываться и доказываться одним и тем же методом, дающим достоверное знание. Между тем, на самом деле это вовсе не так. Во всякой науке есть несомненностью констатированные отдельные факты и группы сходных фактов, неопровержимо установленные общие положения и законы, но есть и предположения, гипотезы, иногда имеющие временный, провизорный характер, иногда же отмечающие последние пределы нашего знания, в данную эпоху, по крайней мере. Есть то более, то менее несомненные выводы из незыблемо установленных положений, есть построения, то расширяющие пределы нашего знания, то имеющие значение сознательно вводимых так называемых фикций, есть аналогии, приблизительные обобщения и так далее, и так далее. Наука разносоставна, и понимание этого факта имеет самое существенное значение для научной культуры человека. Каждое отдельное научное положение имеет свою собственную, ему только присущую и зависящую от способа и степени его методологической обоснованности степень достоверности. И наука в методологическом освещении представляет собой не одну сплошную однородную поверхность, а мозаику положений различных степеней достоверности. Смотри там же страницу 250. Вот первое. Смешение методы всех наук. Эйнштейн, Павлов, Конт, Маркс. Второе. Сведение всего разнородного состава научной системы в одну плоскость, в одну сплошную однородную поверхность и составляет основные ошибки второго способа сращивания систем. Сведение личности к деньгам, чистоплотности, упрямству и еще тысячи разнообразных вещей к анальной эротике. Еще не есть монизм. А по природе и степени достоверности смешивать это положение с принципами материализма есть величайшее заблуждение. А. Р. Лурия, 1925 год. Принцип, вытекающий из этого положения, общая идея, стоящая за ним, методологическое его значение, метод исследования, предписываемый им, глубоко консервативны. Как каторжник к тачке, характер в психоанализе прикован к детской эротике. Человеческая жизнь в самом существенном предопределена детскими конфликтами. Она вся есть изживание эдипового комплекса и тому подобное. Культура и жизнь человечества опять вплотную приближены к примитивной жизни. Вот это умение делить ближайшее видимое значение факта от его истинного значения есть первое необходимое условие анализа. Я отнюдь не хочу сказать, что все в психоанализе противоречит марксизму. Я хочу сказать только, что этим вопросом по существу я и не занимаюсь здесь вовсе. Я указываю только на то, как должно методологически и как нельзя некритически сращивать две системы идей. При некритическом подходе каждый видит то, что он хочет видеть, а не то, что есть. Марксист находит в психоанализе монизм, материализм, диалектику, которых там нет. Физиолог, как Ленц, полагает, что психоанализ – система лишь по названию, психологическая. В самом же деле он объективен, физиологичен. 1922 год, страница 69. А методолог Бинцвангер, кажется, единственный среди психоаналитиков, посвящая свою работу Фрейду, отмечает, что именно психологическое в его понимании, то есть антифизиологическое, составляет заслугу Фрейда в психиатрии. Но, прибавляет он, это знание не знает еще само себя, то есть оно не обладает пониманием своих основных понятий и своего логоса. 1922 год, страница 5. Поэтому особенно трудно изучать знание, которое еще не осознало себя и своего логоса. Это, конечно, отнюдь не значит, что бессознательное не следует изучать марксистам, так как основные концепции Фрейда противоречат диалектическому материализму. Напротив, именно потому, что разрабатываемая психоанализом область разрабатывается негодными средствами, надо ее отвоевать для марксизма, надо ее разрабатывать средствами истинной методологии, ибо иначе, если бы в психоанализе все совпадало с марксизмом, то в нем нечего было бы менять. Психологи могли бы его развивать именно в качестве психоаналитиков, а не марксистов. А для разработки надо прежде всего отдать себе отчет в методологической природе каждой идеи, каждого положения. И тогда, при этом условии, самые метапсихологические идеи могут быть интересны и поучительны, например, учение Фрейда о влечении к смерти. В предисловии, которое я предпослал переводу книги Фрейда на эту тему, я пытался показать, что при всей спекулятивной природе этого положения, при малой убедительности его фактических подкреплений, травматический невроз и повторение в детской игре неприятных переживаний, при всей головокружительной парадоксальности и противоречии с общепринятыми биологическими идеями, при явном совпадении в выводах с философией нирваны, при всем том, несмотря на все его конструктивные понятия, фиктивное построение влечения к смерти отвечает потребности современной биологии во владении идеей смерти, как математика нуждалась в свое время в понятии отрицательного числа. Я выставил тезис, что понятие жизни в биологии доведено до большой ясности, наука им овладела, она знает, как с ним работать, как исследовать и понимать живое, но с понятием смерти она не справилась. На месте этого понятия зияет дыра, пустое место. Она понимается только как контрадикторная противоположность жизни, как не жизнь, короче, небытие. Но смерть есть факт, имеющий и свой положительный смысл. Она есть особый вид бытия, а не только небытие. Она есть некоторое нечто, а не круглое ничто. И вот этого положительного смысла смерти биология не знает. В самом деле, смерть есть всеобщий закон живого. Невозможно себе вообразить, чтобы это явление не было ничем представлено в организме, то есть в процессах жизни. Трудно поверить, чтобы смерть не имела смысла или имела только отрицательный смысл. Сходное мнение высказывает Энгельс. Он ссылается на мнение Гегеля, что научна та физиология, которая не рассматривает смерть как существенный момент жизни и не понимает, что отрицание жизни по существу содержится в самой жизни, так что жизнь всегда мыслится в соотношении со своим необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в зародыше, а смертью объявляет, что диалектическое понимание жизни именно к этому и сводится. «Жить значит умирать». Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страницу 611. Именно эту мысль защищал я в упомянутом предисловии к книге Фрейда. Необходимость с принципиальной точки зрения овладеть понятием смерти в биологии и обозначить, пусть пока алгебраическим иксом или парадоксальным, так называемым влечением к смерти, то неизвестно еще, что, несомненно, существует, чем тенденция к смерти представлена в процессах организма. При всем том, найденное Фрейдом решение этого уравнения я не объявил большим трактом в науке или дорогой для всех, но альпийской тропинкой над пропастями для свободных от головокружения. Я заявил, что науке нужны и такие книги, не открывающие истин, а учащие исканию истины, хотя бы и не найдены. Я там же со всей решительностью заявил, что значение этой книги не зависит от фактической проверки ее достоверности. Принципиально она верно ставит вопрос. И для постановки таких вопросов, говорил я, нужно больше творчества, чем для очередного наблюдения по установленному образу в любой науке. И глубоким непониманием методологической проблемы, заключенной в этой оценке, полным доверием к внешним признакам идеи, наивным и некритическим страхом перед физиологией пессимизма, было суждение об этой книге одного из рецензентов, решившего с плеча: «Раз Шопенгауэр, значит пессимизм». Он не понял, что есть проблемы, до которых нельзя долететь, но надо дойти, хромая, и что в этих случаях не грех хромать, как откровенно говорит Фрейд. Но кто увидит в этом только хромоту, тот методологически слеп. Нетрудно ведь было бы указать, что Гегель идеалист. Об этом воробьи кричат с крыш. Нужна была гениальность, чтобы увидеть в этой системе идеализм, стоящий на голове материализма, то есть методологическую правду, диалектику, отделить от фактической лжи. Увидеть, что Гегель, хромая, шел к правде. Таков, на единичном примере, путь к овладению научными идеями. Надо подняться над их фактическим содержанием и испытать их принципиальную природу. Но для этого нужно иметь точку опоры вне этих дней. Стоя на почве этих же идей обеими ногами, оперируя добытыми при их помощи понятиями, невозможно стать вне их. Чтобы критически отнестись к чужой системе, надо прежде всего иметь собственную психологическую систему принципов. Судить Фрейда в свете принципов, добытых у Фрейда же, значит заранее оправдать его. И вот такой способ овладения чужими идеями образует третий тип соединения идей, к которому мы и переходим. Опять на единичном примере легче всего вскрыть и показать характер нового методологического подхода. В лаборатории Павлова был поставлен для экспериментального разрешения вопрос о переводе следовых условных раздражителей и следовых условных тормозов в наличные условные раздражители. Для этого надо изгнать торможение, выработанное при следовом рефлексе. Как это сделать? Для достижения этой цели Фролов прибегнул к аналогии с некоторыми приемами школы Фрейда. При разрушении тормозных устойчивых комплексов он воссоздавал именно ту обстановку, в которой эти комплексы были ранее выработаны, и опыт удался. Методологический прием, лежавший в основе этого опыта, я и считаю образцом правильного подхода к теме Фрейда и вообще к чужим положениям. Попытаемся описать этот прием. Прежде всего, проблема была выдвинута в ходе собственных исследований природы внутреннего торможения. Задача поставлена, сформулирована и осознана в свете собственных принципов. Теоретическая тема экспериментальной работы и ее значение были осмыслены в понятиях школы Павлова. Что такое следовой рефлекс, мы знаем, что такое наличный, тоже знаем. Перевести один в другой значит изгнать торможение и так далее. То есть весь механизм процесса мыслим в совершенно определенных и однородных категориях. Аналогия с катарсисом имела чисто эвристическое значение. Она укоротила путь собственных поисков и привела кратчайшим путем к цели. Но она принята только как допущение, которое немедленно было проверено опытом. И после решения собственной задачи автор делает третий и последний вывод о том, что явления, описываемые Фрейдом, допускают экспериментальную проверку на животных и ждут дальнейшей детализации по методу условных слюнных рефлексов. Проверить Фрейда идеями Павлова – это совсем не то, что его же собственными идеями, но и эта возможность установлена не путем анализа, а путем эксперимента. Самое главное заключается в том, что натолкнувшись в ходе собственных исследований на явление, аналогичное описанным школой Фрейда, автор ни на минуту не перешел на чужую почву, не положился на чужие данные, но продвинул, использовав их, вперед свое исследование. Его открытие имеет смысл, свою цену, свое место, свое значение в системе Павлова, а не Фрейда. Точки пересечения обеих систем, в точке их встречи оба круга касаются, и одна их точка принадлежит сразу обеим, но ее место, смысл и цена определяются ее положением в первой системе. Этим исследованием сделано новое открытие, добыт новый факт, изучена новая черта. Все в учении об условных рефлексах, а не в психоанализе. Так исчезло всякое, так называемое почти чудесное, совпадение. Стоит только сравнить, как ту же оценку идей катарсиса для системы рефлексологии путем открытия словесного совпадения делает Бехтерев, чтобы увидеть всю глубину различия этих двух способов. Здесь соотношение двух систем тоже прежде всего устанавливается на катарсисе, ущемленном аффекте заторможенного мимико-соматического порыва. Разве это не разряд того рефлекса, который, будучи задержан, отягощал личность, делал ее самое, так сказать, связанную, больную, тогда как с разрядом в форме рефлекса катарсиса происходит естественное разрешение болезненного состояния? Разве выплаканное горе не разряд задержанного рефлекса? Бехтерев, В.М., 1923 год, страница 380. Здесь что ни слово, то перл. Мимико-соматический порыв. Что может быть яснее и точнее? Избегая языка субъективной психологии, Бехтерев не побрезговал языком обывательским, отчего термин Фрейда едва ли стал яснее. Как это задержанный рефлекс отягощал личность, делал ее связанной? Почему выплаканное горе – разряд задержанного рефлекса? Как быть, если человек плачет в самую минуту горя? Наконец, рядом утверждается ведь, что мысль есть заторможенный рефлекс, что сосредоточение, связанное с задержкой нервного тока, сопровождается сознательными явлениями. О, спасительное торможение! Оно объясняет сознательные явления в одной главе и бессознательные в следующей. Все это ясно указывает на то, что в проблеме бессознательного надо различать методологическую и эмпирическую проблему, то есть психологический вопрос и вопрос самой психологии, то, с чего мы начали этот раздел. Некритическое соединение того и другого приводит к грубому искажению всего процесса. Симпозиум о бессознательном 1912 года показывает, что принципиальное решение этого вопроса выходит из границ эмпирической психологии и непременно бывает связано с общими философскими убеждениями. Примем ли мы вместе с Брентано, что бессознательного нет, или вместе с Мюнстербергом, что оно есть просто физиологическое, или с Шуберт-Зольдерном, что оно гносеологически необходимая категория, или с Фрейдом, что оно есть сексуальное. Во всех этих случаях мы переступим в аргументации и выводах границы эмпирического исследования. Из русских авторов далее оттеняют гносеологические мотивы, приведшие к образованию понятия бессознательного. Именно стремление отстоять самостоятельность психологии, как объясняющей науки против узурпации физиологических методов и принципов, лежит, по его мнению, в основе этого понятия. Требование, чтобы психическое объяснялось из психического, а не из физиологического, чтобы психология в анализе и описании фактов оставалась сама собой в своих собственных пределах, хотя бы для этого пришлось вступить на путь широких гипотез, вот что породило понятие бессознательного. Далле отмечает, что психологические построения или гипотезы представляют собой только мысленное продолжение описания однородных явлений в одной и той же самостоятельной системе действительности. Задачи психологии и теоретико-познавательные требования предписывают ей бороться против узурпационных попыток физиологии при помощи бессознательного. Психическая жизнь протекает с перерывами, она полна пробелов. Что становится сознанием во время сна? С воспоминаниями, которые мы сейчас не вспоминаем, с представлениями, которые мы сейчас не сознаем. Чтобы объяснить психическое из психического, чтобы не перейти в другую область явлений, физиологию, чтобы восполнить перерывы, пробелы, пропуски в жизни психического, мы должны предположить, что они продолжают существовать в особом виде, бессознательно-психического. Такое понимание бессознательного как необходимого предположения и гипотетического продолжения и восполнения психического опыта развивает и Штерн. Далле различает в проблеме две стороны – фактическую и гипотетическую или методологическую, которая определяет познавательную или методологическую ценность категории подсознательного для психологии. Задача ее – выяснить смысл этого понятия, сферу обнимаемых им явлений и роль его для психологии как объясняющей науки. Вслед за Иерусалимом для автора это есть прежде всего категория или прием мысли, без которого нельзя обойтись в объяснении душевной жизни и потом уже особая область явлений. Он совершенно правильно формулирует, что бессознательное есть понятие, создаваемое из данных несомненного психического опыта и на основе необходимого его гипотетического восполнения. Отсюда очень сложная природа каждого положения, оперирующего этим понятием. В каждом положении надо различать, что в нем есть от данных несомненного психического опыта и что от гипотетического восполнения, и какова степень достоверности того и другого. В рассмотренных выше критических работах то и другое, обе стороны проблемы смешиваются, гипотеза и факт, принцип и эмпирическое наблюдение, фикция и закон, построение и обобщение, все смешано в одну общую кашу. Самое важное, не рассмотрен основной вопрос. Ленц и Лурия уверяют Фрейда, что психоанализ – физиологическая система, но ведь сам Фрейд принадлежит к противникам физиологической концепции бессознательного. Далле совершенно прав, говоря, что этот вопрос о психологической или физиологической природе бессознательного есть первая важнейшая фаза всей проблемы. Прежде чем описывать и классифицировать явления подсознательного во имя психологических задач, мы должны знать, оперируем ли мы при этом чем-то физиологическим или психическим. Необходимо доказать, что бессознательное есть вообще психическая реальность. Иначе говоря, прежде чем решать проблему бессознательного как психологический вопрос, надо решить ее как вопрос самой психологии.